Глава 21. Дверь в Кубинку. Люди делятся на две большие группы. На тех, кто может заставить себя делать то, что им не хочется, и на тех, кто идет на поводу у своих желаний, придумывая различные оправдания. Кто не хочет, ищет отговорки. Кто хочет – возможности. Главное понятие, которое надо сформировать у себя, это «можно» и «зя». Остальные понятия сформируются сами. Из лекций кавалерии. Родион бродил по переулкам в районе метро Третьяковская и, вставив в глазницу матовое стеклышко прыгуна, всматривался в стены домов. Он слышал, что где-то здесь находится ведьмарская дверь, ведущая напрямую в Кубинку к Гаю. В принципе, попасть туда можно было через промежуточные двери, но рисковать он не хотел. В кармане у Родиона лежало то, что, как он надеялся, могло помочь Гаю прямиком отправиться в болото. Но могло отправить в болото и самого Родиона. Это был белемнит, напоминающий маленький кинжальчик, острый и хрупкий. Кинжальчик был вплавлен в стенку болота в тоннеле и сам собой оказался в руке Родиона во время одного из нырков, когда Афродита, шарахнувшись, едва не впечатала Родиона в стенку болота. Не успея Родион чудом вцепиться в белемнит и обломить его, кинжальчик вонзился бы ему в тело. Вещь была уникальная. Она не только доказывала, что в задохнувшемся мире когда-то были океаны и кипела жизнь, но и могла отправить в болото практически кого угодно. И вот Родион искал дверь, которая доставит его прямиком к Гаю. Некоторое время спустя он эту дверь обнаружил. Располагалась она в полукруглом дворике, где к красивому особняку были пристроены два пузатых флигеля. Дверь, настоящая, не нарисованная, не нацарапанная, а деревянная, много раз прокрашенная и все равно облезшая, была видна не только в стеклышко прыгуна. Располагалась она на уровне третьего этажа. Под дверью была голая стена без малейших признаков лестницы, а над дверью грязный жестяной козырек крыши. Родион смотрел на дверь и не верил, что все может быть так просто. В центре города, рядом с людной улицей, просто дверь торчит себе прямо в стене, явно никуда не ведет, и никто не обращает на нее никакого внимания. Ощупывая в кармане хрупкую сосульку белемнита, Родион скользил взглядом по стене флигеля, соображая, как сами ведьмари туда поднимаются. Не по стене же лезут. Может быть, изнутри, старым дедовским способом, то есть ножками. Судя по вывескам, во флигеле размещались туристические конторы, а на первом этаже парикмахерская. Родион решительно направился к крыльцу, но тут прямо из дверей парикмахерской навстречу ему вылетел высокий парень с женской сумочкой в руках. За парнем, слабо вскрикивая, гналась девушка. «Держите его!» — жалобно крикнула она. Парень оттолкнул Родиона и метнулся к арке. Мгновенно сориентировавшись, Родион погнался за карманником. Прохожие, только что преспокойно пропустившие высокого парня, теперь почему-то сделали неправильные выводы. Какой-то воинственный прохожий, воскликнув «Гля, да тут их двое было!» попытался налететь на Родиона сбоку. Пришлось немного уклониться и позволить дяде врезаться в железные ворота. Парень, за которым гнался Родион, бежал легко и быстро. «Ничего, напрямую догоню», — прикинул Родион. Но прямой не было. Сплошные гаражи, дворы, арки. Не выпуская сумочки, парень перебежал улицу, пронесся вдоль кафе и ужом проскользнул под бетонным забором. Родион, решивший, что быстрее будет перемахнуть забор сверху, потерял несколько драгоценных секунд. Когда он спрыгнул, Выпотрошенная сумочка валялась на асфальте у решетки водостока. В самой решетке застряли ключи. Парень, за которым Родион гнался, таинственно исчез. «Он сбросил все вниз!» — охнул кто-то. Родион обернулся. Та девушка из парикмахерской, у которой украли сумку, надо же, не отстала. Хорошенькое, но лицо красное, будто обгоревшее на солнце. Подойдя к решетке, девушка присела на корточки. «Там все, документы, телефон», — сказала она, чуть не плача. Родион заглянул под решетку, включил фонарик, пошарил лучом, но луч даже не достиг дна. Родион озадаченно моргнул. Большинство водостоков, с которыми он сталкивался, были не глубже, чем по пояс. Этот же был каким-то неправильным. Луч фонаря пробегал по вмурованным в стены железным скобам. «Как тебя зовут?» — спросил он у девушки. Вопрос почему-то вызвал у девушки растерянность. «Женя?» «Придется выворачивать решетку, Женя», — сказал Родион. «А если пошарить палкой?» «Ну, ищи 20-метровую палку, Женя», — уступил Родион. С девушками он всегда говорил чуть презрительно, без надежды что-либо объяснить. На контрольных девушки понимают все быстро. Экзамены тоже сдают великолепно, но вот в самые важные моменты у них почему-то происходит программный сбой. Исключение составляла только Штопочка. Она понимала все сразу. Это же стало шарить по двору взглядом. Видно, и правда верила, что такая палка сейчас окажется неподалеку, да еще и с пинцетом на конце, чтобы удобнее было вытаскивать вещи. «Там все», — повторила она еще жалобнее. «Хорошо, я попытаюсь достать», — пообещал Родион. Он ощущал свою вину, что тому парню удалось удрать. Родион наклонился, зацепил решетку и с силой рванул ее вверх. Решетка, чавкнув, отвалилась в сторону, оставив на пальцах мокрую ржавчину. Родион еще раз посветил фонариком, потряс верхнюю скобу, проверяя, хорошо ли она держится, и стал спускаться. Первые три скобы его вес выдержали, а вот четвертая внезапно сломалась, хрустнув, как печенье. И сразу же оторвалась и та скоба, за которую он держался другой рукой. Каким-то чудом Родион успел перехватиться и повис на уцелевшей скобе. Начал подтягиваться, чтобы выбраться. И вдруг свет, пробивающийся сверху, что-то загородило. Девушка, наклонившись над колодцем, смотрела на Родиона. Выражение ее лица Родион различить не мог. Свет бил сзади, да и видел он ее теперь под другим углом, снизу вверх. Но он понял, что это никакая не девушка. Перед ним была старая женщина с растрепанными седыми волосами и глазами, тлевшими, как два угля. Раньше, чем Родион до конца понял, что это означает, женщина вскинула руку, и между ее пальцами забегали синие молнии. Поначалу молнии были слабыми, но, собравшись вокруг ногтя указательного пальца, образовали шар. Шар полыхал, вспыхивал, на него невозможно было уже смотреть. Он выжигал глаза, как солнце. «Секундочку, еще секундочку», — нетерпеливо бормотала женщина, поглядывая то на палец, то на Родиона. Выбраться Родион никак не успевал. Клубок молний уже отделялся от пальца женщины, когда она вдруг вскрикнула и схватилась за шею. Под ее ладонью Родион успел увидеть что-то тускло блеснувшее. Золотая пчела. Родион дотянулся до льва и хотел с силой рвануться вверх, чтобы вытолкнуть себя из колодца. Но в этот момент отделившийся от пальца женщины клубок молний достиг земли, превратив ее в синевато-белый с разбегающимися прожилками лед. Спустя мгновение лед проник в колодец и, сковывая его, побежал к скобе, за которую держался Родион. Родион понял, что нельзя позволить льду его коснуться. Он разжал руки и с криком полетел вниз. Пару секунд спустя его ноги врезались во что-то трескучее, гнилое, и, пробив накрест лежащие доски, пролетев еще немного, он рухнул на наваленное кучей тряпье. Родион вскочил, упал, опять вскочил. Он был ободран, но цел. Доски спасли его. Сверху доносились вопли ведьмы, и крошечной точкой светлело небо. Изредка ведьма пускала вниз боевую молнию, которая, цепляя стенки колодца, сшибала уцелевшие скобы. Родион лихорадочно сунул руку в карман, проверяя, цел ли белемнит. Цел. В кармане пальцы его нашарили что-то круглое. Прыгун. Сам не знаю зачем, Родион вставил его в глазницу, и сразу же перед ним, как по волшебству, появилась низенькая дверка, криво начерченная у самого пола. Протиснуться в нее можно было только на четвереньках. Прямо какая-то дверь Алисы из Зазеркалья. Откуда она здесь взялась? Несколько секунд Родион сомневался, но сверху доносились вопли и проклятия, сыпались молнии и падал кирпич. Нечего было и думать о том, чтобы подняться по скобам. Да и уползать без фонаря в кромешную темноту — верная смерть. И Родион решился. Торопливо вытащив из кармана белемнит, он подсунул его под доски, устроив так, чтобы сыпавшиеся сверху осколки не разбили его. Он понятия не имел, сколько впереди окажется дверей и где они будут находиться, а раз так, то лучше не рисковать. «Потом за ним вернусь», — решил Родион. Не сводя глаз с крошечной дверки, он побежал на четвереньках и, как барашек, боднул каменную стенку. Что-то полыхнуло, прорвалось, как бумага, и Родион провалился в небольшую комнату. В комнате этой тоже была дверь, но уже не для прыгуна, а обычная. Выглядела комната не то чтобы уютно, но вполне обитаемо. У стены помещался небольшой диван. У дивана стол с шахматной доской. Фигуры на доске были каменные. Камни неровные, пористые, далеко не все подходили для резьбы. Резали, однако, с большим искусством. Резчик не просто ощущал структуру каждого камня. Он знал, чего хочет получить от него, и, главное, что может получить. Напрасных надежд ни на один камень не возлагал, и потому почти никакой камень его и не обманул. Некоторые фигуры показались Родиону кого-то странно напоминающими. Сутулый шахматный конь походил на Долбушина, а одна ладья сильно смахивала на Тилля. С ней рядом стояла еще одна ладья, еще не совсем законченная. Изображала она крепкого мужчину с крупными чертами лица. Рядом с диваном на полу стоял деревянный ящик. Надеясь найти в ящике какое-нибудь оружие, так как шнеппер он потерял, Родион открыл его, однако никакого оружия в ящике не обнаружил. На дне лежал осколок зеркала. Родион взял его, перевернул и увидел самое мерзкое, уродливо злое и одновременно слабое лицо, какое ему когда-либо приходилось видеть в жизни. Самое ужасное, что лицо это было его собственным, но безмерно утрированным, будто его собрал из миллионов самых неудачных фотографий человек, безмерно ненавидящий Родиона. И брови, и скулы, и лоб, и щеки — все кричало Родиону о самом скверном, о чем он с удовольствием бы забыл. Родион видел трясущийся подбородок, такой же, как у деда по матери, когда тот утверждал, что бросит пить, когда захочет, но вот пока не хочет. Видел круглые бессмысленные глаза, когда единственный, кстати, раз в жизни его отец пинал ногами лежачего и не сопротивляющегося человека. Да, тот мужик нарвался сам, но отец бил его с таким ощущением правоты, что в Родионе, которому было тогда лет 10, все потрескалось от страха, от того, что бывает правота, которая хуже злобы. Родиона трясло. Он попытался отбросить осколок, но не смог. Стекло влекло его, показывая страшную до того скрытую истину. В душе у него что-то рушилось, и прежде всего рушился он сам. Бывает, создаешь себе из какого-то человека идеал, представляешь его невесть чем, а человек оказывается самым обычным. Например, в тебе с детства живет уверенность, что дядя Леша — титан и богатырь, упирающийся головой в потолок, потому что ты его таким запомнил, когда сам сидел в закутке между диваном и дверью и грыз вкусные колесики от игрушечного грузовика. Потом встречаешься с ним лет через 20 и видишь вдруг, что дядя Леша маленький и уставший, и нелепый, и смех у него глупый. И богатырь дядя Леша обрушивается в твоей душе. Бывает такое и с родителями. Однажды понимаешь, что твой папа совсем не герой, а человек вполне себе социально адаптированный, лавирующий, а в чем-то и слабый. Да и у мамы есть свои недостатки. Вообще, по отношению к родителям мы нередко испытываем сложную смесь любви и ненависти. И любим их, и стыдимся, и скрываем их от друзей, и одергиваем, потому что нам кажется, что они изрекают непрерывный поток глупостей. «Зеркало Кики Златовласова», — произнес кто-то. «Последний уцелевший осколок». Родион резко обернулся на голос и выронил, наконец, стекло. В дверном проеме он увидел Гая. На груди у него поверх холщовой рубахи висела кабанья голова на цепочке. Тут же воробушком прыгал Белда и слал Родиону непрестанные застенчивые улыбочки. В руках у него была чашка с чаем и печенье. Обо всем позабыв, Родион кинулся на Гая, но Белда быстро выплеснул чай в воздух, махнул рукой, и Родион, налетев на незримую преграду, был отброшен. Он опять прыгнул, и опять его отбросило. «Не надо, родненький», — произнес Белда со все той же трогательной улыбкой. «Эта магия называется рама. Ничего особенного, просто вертикально висящая водичка, растянутая очень тонким слоем. Но связи между молекулами усилены, так что хоть грузовиком врезайся, не прошибешь». Родион заметался вдоль преграды. Не доверяя Белду, он схватил с пола тяжелый табурет и стал с силой бить табуретом по магической завесе. Дионисий Тигранович с любопытством наблюдал за ним, выставив вперед руку, которой он поддерживал незримую преграду. «Кстати, как тебе Леонардина?» — спросил он. «Говорят, она убедительна в роли страдающей девушки». Осознав бесполезность своего занятия, Родион отшвырнул табурет. «Это та чокнутая ведьма! Она скинула меня в колодец». «Но ведь и ты, кажется, ко мне не с миром пришел?» — спросил Гай. «А Леонардина на псиосе. Тут уж, извини, кадровый голод. С кем можем, с тем и работаем. Опять же, ты хотел ко мне попасть. Вот ты у меня». «Как вы узнали, что я к вам иду?» «Третьяковская — наша территория. Ну, а ты бродил там долго, явно выискивал двери. Сложить 2 + 2 просто, особенно учитывая, что штопочка ранена. Поверь, никто этого не хотел». Гай сочувственно цокнул языком. Родион опять схватил табурет. На этот раз он был так зол, что табурет разлетелся после второго удара. Остальные удары Родион наносил уже его ножкой. Это было даже удобнее. Короткая, немного изогнутая дубинка хорошо лежала в руке. «Девушки — опасная тема. Давай лучше поговорим про зеркало Кики Златовласова», — сказал Гай, посмотрев на валяющийся осколок. Кика был тот еще клоун. Тит Михайлов, Сергиус Немов, Мещеря, Гулк, Ражий, не говоря уж о Митяе. Это были все матерые человечищи. Фаддей Нагата, Ивашка Кудреватый, Матрена Аляпова, средний калибр. В зависимости от обстоятельств они могли быть очень разными. Кика же, ну, натуральный бабуин. А ведь как нырял. Причем даже тогда, когда меня двушка уже едва терпела. Признаться, меня это бесило. Родион ударил по осколку каблуком, потом ножкой от табурета. Тот даже и не подумал разбиться. Только подпрыгнул, и на миг Родион увидел свое перекошенное лицо. «Бесполезно», — сказал Гай. Потом уже, много лет спустя, когда в живых не было ни Митяя, ни самого Кики, а сохранились лишь их ученики, довольно жалкие в сравнении с учителями, я бродил по опустевшей избе, где они когда-то жили, и нашел сундук Кики. А на дне сундука зеркало, завернутое в тряпицу. Я заглянул в него и, поверь, тоже был не рад. Кстати, это никакое не зеркало, а слизь мертвого мира, застывшая на двушке. Я понял, что Кика смотрелся в зеркало перед каждым нырком, на время утрачивал все иллюзии на свой счет и благополучно проходил болото. После этого зеркало приманки эльбов некоторое время не действует. Ну и Кика этим пользовался, не делясь ни с кем. Со мной, например. Хорош друг. «Тот урод в зеркале. Действительно я?» — спросил Родион. Гай пальцем качнул на шее кабана. «Трудно сказать. Эльбы изучают нас давно. Они знают не только тебя, но помнят и всех твоих предков. Нередко на крючок, на который поймался дедушка, можно поймать и внука. Если уж люди, долго занимаясь чем-то одним, достигают немалого опыта, что уж говорить об эльбах?» «Ты сам эльб», — злобно буркнул Родион. «Мы уже на «ты» польщем», — хмыкнул Гай. «А вот про эльба нет. Хоть я и был первым в мире шныром, слившимся с эльбом, я все же полукровка. И, как всякий полукровка, я несколько критично отношусь к обеим составляющим меня половинкам, но все же некоторой частью своего ума эльбы со мной поделились. А сегодняшние руководители шныра? Чему они могут научить, когда сами ни о чем понятия не имеют? Кавалерия вот живет в Копытове, ходит за кефиром». Гай расхохотался коротко и страшно, будто вскрикнул во сне. Чем-то этот кефир очень его насмешил. Дионисий Тигранович испуганно присел от этого звука. Преграда, которую он поддерживал, исчезла. Родион, не упустивший этого момента, ринулся вперед и попытался ударить Гая ножкой табурета. Кабан защитил его. Ножка, несущаяся к голове Гая, вильнула и едва не раздробила самому Родиону палец на ноге. А дальше Гай сделал нечто странное. Откинулся назад и левой рукой вцепился в запястье своей же правой руки. Руки Родиона послушно повторили его движение. Он тоже схватил себя левой рукой за запястье правой, и между ними завязалась борьба. Левая рука, как более слабая, начала проигрывать. Правая же рука с зажатой в ней ножкой табурета заметалась перед самым лицом у Родиона, почти касаясь его. Теперь Родион вынужден был бороться сам с собой. «Надо же, не разучился», — довольно сказал Гай. Помедлив несколько секунд, он расслабил свои руки и лениво встряхнул пальцами, как уставший пианист. Ножка табурета упала на пол. Сжимая и разжимая пальцы, Родион в ужасе смотрел на свою правую руку. Рука слушалась, но Родион ей больше не доверял. Опомнившийся Белда запрыгал, зашевелил магическими пальчиками, и неведомая сила швырнула Родиона на диван. Он попытался привстать, но черные деревянные руки, выскочившие из недр дивана, обхватили его с такой немыслимой силой, что Родион и шевельнуться не мог. Максимум, чего он добился бы, это опрокинул диван и барахтался бы с ним вместе на полу. Ну и фантазия у вас, Дионисий Тигранович. Диван с руками. Бррр, покачал головой Гай. Старичок виноватый чихнул в воротник. Да я, знаете ли, и сам не ожидал. Вдохновился прокрустом. Был такой, знаете ли, деятель. Посиди немного и успокойся. Мне хотелось бы с тобой побеседовать. Гай мирно устроился на краю дивана и придвинул поближе легкий столик с шахматной доской. Хочешь посмотреть на себя? Я возился с тобой 3 вечера подряд. Все же я не совсем лишен таланта резчика. Ты как находишь? Вместо ответа Родион попытался опрокинуть столик ногой, но Гай успел его отодвинуть. «Больше так не делай», — предупредил он, снимая с доски белого слона. «Вот он, ты. На ладью не тянешь, извини, но и не пешка. А для коня ты слишком прямолинеен, значит, слон». И Родион действительно узнал себя. Худенькая фигурка с дерзко откинутой головой. Ершистость Родиона Гай передал очень хорошо, даже добавил ему распахнутую шинель. Насколько можно было судить по положению фигурки, она шла на расстрел. Или даже больше, только что получила пулю в грудь. «Комсомолец 20-х годов». Павел Корчагин и одновременно немного Раскольников. Сколько я таких встречал. Ненавидят до белого коленя. Жизнь свою не ставят ни во что. Если б смогли, превратились бы в бочку с порохом. Весь мир насилье мы разрушим до основания, а затем... Ну, с первой частью, конечно, справились. А дальше возникли сложности. Странно, что к таким прилетают пчелы. А ведь прилетают же. Держа фигурку на ладони, Гай издали показал ее Родиону. В руки все же не дал. Тогда и в шныре таких было много. Представь себе, шныр-комсомолец. Собрания устраивали, мечтали о светлом будущем. Красная конница на пегах выгоняет из Лондона мировую буржуазию. А что, впечатляет. Я бы еще берсерков на гиелах добавил в качестве отдельных летающих казачьих полусотен. Но, увы, мне никто таких предложений не делал. Родион опять попытался сделать рывок, но Гай правильно рассчитал расстояние, и он не дотянулся. Что за удовольствие все портить? Опять до основания, а затем? Спросил Гай, поморщившись. Кстати, для этого слона я использовал интересный минерал. Ископаемое дерево, заместившийся опалом. А тут вообще блестящий экземпляр. Иголки опала удлинены по направлению проводящих сосудов древесины, а сердцевина вообще халцедон. Родион безнадежно рванулся из деревянных рук, порожденных фантазией Белда. Он ощутил себя мухой, попавшей в паутину. Муха рвется, муха возмущенно жужжит, но чем больше рвется, тем сильнее себя опутывает. Паук же неспешно приближается и начинает вертеть ее лапками, опутывая еще больше. Вот и тут паук был наготове. Внутри щеки Гая что-то булькнуло. На поверхность кожи поднялся пузырь, разросся на всю щеку и лопнул. «Я хочу предложить тебе сделку», — сказал Гай. «Девушка ведь умирает, ты потому и примчался убивать меня». Родион опять зарычал и рванулся. «Я могу спасти ее». Гай сунул руку в карман и достал старинный аптечный пузырек из тех пузырьков колб, что изредка еще можно встретить в лабораториях. Внутри пузырька лежала ягода, треснувшая от спелости по всей длине. «Пусть девушка проглотит ее или впрысни сок ей в рану. Выбирай сам», — сказал Гай. «Хотите подселить штопочки Эльба?» — спросил Родион. Гай не обиделся. «Личинки тут нет. Если не веришь, поднеси к вашим охранным камням. Это просто виноград из-за второй гряды, найденной, правда, в межгрядье. Птицы иногда залетают и роняют». «Откуда он у вас?» — спросил Родион. «Долгая история. Лет 200 назад мне принес ее молодой шныр, который сам не воспользовался ею, хотя умирал от чахотки». «Почему же не воспользовался?» — напрягся Родион. «Подозреваю, что это был демонстративный жест, адресованный двушке. Он даже ничего не взял с меня за ягоду. Точно швырял кому-то свою жизнь. Вот, мол, она вам. Ничего мне не надо. Я не просил присылать за мной золотую пчелу, не хотел в шныр, не собирался болеть чахоткой, не просил даже вашего исцеления. В общем, любопытный молодой человек. Я с интересом продолжил бы с ним знакомство, но он, к сожалению, вскоре умер». «Не возьму. Забирайте вашу ягоду», — отрезал Родион. Гай поморщился. «Ты, кажется, решил, что я пытаюсь тебе что-то навязать. Чем больше буду навязывать, тем активнее ты будешь отказываться. Детские фокусы. Ребенок и сам хочет в кино, но хитрит и заставляет взрослого его уговаривать. За эту ягоду, ну, если ты согласишься, я собираюсь потребовать с тебя очень много». Родион неотрывно смотрел на трещину в боку ягоды, сочащуюся соком. «Что именно?» «Когда-то еще в бытность шныром я принес с двушки грибницу. Грибница разрослась и надумала вернуться на двушку. Плотность у грибницы чудовищная. Граниты, базальты для нее — это как вата. Как оказалось, со стенкой мира она тоже успешно справилась. И теперь в трещину просачивается болото». «Из каких это пор ведьмари боятся болота?» — спросил Родион. «Мы ничего не боимся. Но мы пускаем личинки эльбов за псиос, а тут оплаты нет». «Ага. А вам нужно самим продавать билеты», — сказал Родион с издевкой. — «Совершенно верно. Вот я и хочу, чтобы шныры спустились в подземье и разведали самый нижний участок, где больше всего протечек». — «Так пошлите туда свой отряд, раз это под вашим фортом», — сказал Родион. — «Мы пытались, но у нас нет дракона, чтобы выжигать протечки болота. Короче, вот наши условия. Отряд шныров спускается в шахты, проводит разведку. Это и в ваших интересах тоже. Ну, а ягоду я дам тебе вперед. И дам время убедиться, что ягода работает. С некоторым колебанием Родион потянулся за ягодой. «Идет», — сказал он насмешливо, — «раз уж ведьмарям нужна помощь против эльбов». Гай убрал руку с пузырьком в сторону. «Минуту. Вместе со шнырами в подземье спустится и кое-кто из наших. Ягоду я пока отдам ему на хранение, а он уж тебе передаст, когда найдете общий язык». «Кто?» — спросил Родион. Белда зашевелил пальчиками, дергая невидимые паутинки. Дверь открылась, в комнату вошел и в нерешительности остановился на пороге светловолосый молодой человек. С ним вместе вошла его ускользающая улыбка. «Добрый день», — поздоровался он. Затрещала ткань, загудели пружины. В следующий миг Родион уже летел по воздуху вместе с диваном. Никакие деревянные руки не могли его удержать. В последний момент диван предал Родиона и, опрокинувшись, придавил его собой. Родион заворочился на полу под его тяжестью. Совсем близко от него были ноги в белых кроссовках. Как же он ненавидел и ноги, и эти кроссовки, зубами бы вцепился. «Здорово. Хорошо, что вас не нужно знакомить», — сказал Гай. «Предупреждаю, я тебя прикончу», — сказал Родион ногам. Шнурки на белых кроссовках едва заметно дрогнули. Делибаш все всегда принимал к сведению. «Нет», — жестко сказал Гай, — «вначале работа, иначе не будет никаких ягод и никакого псиуса». «Это и тебя касается, Делибаш». Делибаш кивнул. Родион, в свою очередь, тоже что-то прохрипел. «Громче. Даешь слово не бросаться на него, пока дело не будет сделано?» — повторил Гай. «Да пошли вы!» «Да!» «Отлично!» — одобрил Гай. «Денис Тигранович, разожмите, наконец, ваше прокрустово ложе. Нам, кажется, удалось договориться о перемирии». Белда неохотно пошевелил пальчиками. Деревянные руки разжались, и Родион сумел выбраться из-под дивана. Он стоял, пошатываясь и стараясь не смотреть на Делибаша, чтобы на него не наброситься. «Нам идти?» — спросил Делибаш. «Погоди, ягоду возьми. Отдашь ему, когда сам сочтешь нужным. Можно хоть сразу?» Гай сунул ему пузырек. Делибаш взял его, повернулся и вышел. Сразу Родиону ягоду он не отдал. Родион, с ненавистью взглянув на Гая, поплелся за Делибашем. Когда за ними закрылась дверь, Белда, явно испытав облегчение, хотел сказать что-нибудь веселое, но Гай вдруг уселся на опрокинутый диван и опустил руки, и по его телу прокатывались волны. Весь Гай сделался вдруг как пустой резиновый костюм. Дионисий Тигранович затаился, боясь шевельнуться. Несколько минут спустя Гай отвердел и, вернув себе форму, быстро взглянул на Белда. Дионисий Тигранович восхищенно разглядывал шахматную доску. «Ах, какое чудо! Какой огромный труд!» — сказал он от восхищения, растягивая слово «труд». «Перестаньте, Дионисий. Только что со мной связались из болота. План такой. Родион, Делибаш и все, кто с ними, пойдут вторыми. Главное, чтобы с дракончиком. По их следам с некоторым отрывом пойдем мы с вами, Дионисий. И у нас будет седло». Белда быстро высунул и спрятал язычок. «А кто пойдет первым?» — уточнил он. «Ветяра. Нужно, чтобы он взорвал антизакладку. Взрыв проделает в стене мира брешь и большую, чтобы драконов на двушке собралось побольше. и все они стали бы латать дыру, — ответил Гай. В болоте так уверены, что Витяра взорвет антизакладку, — удивился Дионисий Тигранович. Болоту нужно, чтобы он просто дошел туда с антизакладкой. А дальше все случится само, — загадочно подтвердил Гай.